Книга четвертая. Дань гончим. Как черные глыбы ненависть копим, навалены груды выше холмов, изломаны линии подъемов, падений. Смутно я вижу, в свете зари вороны сели на неровные стены, ищут поживы, рассыпаны кости, у подножия камня куча обломков прошлых свершений. Вороны смотрят вправо и влево, всюду находят пищу себе. Но и ослабленный мир не погибнет от злобы бессильной, от нашей вражды. Работников вижу, серые плиты они притащили, слепые, хромые, но без ошибки стенка за стенкой бойню возводят для душ невиновных. И в волю бормочут о славной погоде, о добрых делах. Мы, строители. Ханасп Тулар. Глава 19. Молюсь, да не услышишь смутного дыхания, и в грубую не попадешься сеть. Но Бог любой в конце глаза отводит, и шепота не слышно в тишине. Жизнь не растрать на ожидание смерти, и в грубую не попадайся сеть. Ты бабочкой порхай от мига и до мига, пока не канет шепот в тишину. Молюсь, да не услышишь смутного дыхания. Грубая сеть. Рыбак. Вдохнуть в любви и выдохнуть в горе, для души нет большего страдания. Времена расплетаются, события наступают друг другу на пятки. Столь многое нужно вспомнить. Молитесь, чтобы сей круглолицый человек не запнулся, не сбил дыхание. История живет мгновением, и, находясь в нем, ничего не поймешь. Вас затянул водоворот, и понимание собственного невежества служит не лучшим доспехом, чем мягкий плащ. Вы содрогнетесь от ран. Всем нам надо содрогнуться. Как ворона или сова, или даже крылатый угорь, зависните на миг над славным городом, над его дымкой, над суетливыми фигурками на улицах и площадях, над непроницаемо темными трещинами переулков. Дороги воров сплели запутанную сеть между домами. Животные кричат, жены шпыняют мужей, а мужья ругаются в ответ. Ночные горшки выплескиваются в сточные канавы, а в самых бедных кварталах района Гадроби даже и на мостовые, и прохожие приседают и отбегают. Каждый утренний ритуал опасного пути на работу или домой. Рассвет пробудил тучи мошек. Голуби снова безуспешно пытаются летать по прямой. Крысы крадутся в укромные гнезда. В эту ночь они опять увидели слишком много. Ночные запахи выгорели. Их сменяют новые ароматы и новая вонь. А по дороге, мимо колонии прокаженных, к западу от города, усталые волы, усталый старик влекут тяжелую телегу, и в ней лежит обернутая в парусину фигура. Видны лишь истрепанные сапоги. Впереди маячат ворота двух валов. «Хватит висеть! Сложите оба крыла и падайте в тучу жужжащих мух, к животной теплоте, сладкой и кислой, к музыкальной замкнутости покрытого пятнами мешка». Старик медлит, вытирая пот с высокого, украшенного россыпью бородавок и прыщей и лба. У него болят колени, а в груди словно застыла жаба. Последнее время он возит трупы день и ночь. Или так кажется? Каждое тело делает его старше, и бросаемые на вала взоры окрашиваются невольной неприязнью, то более, то менее сильной, как будто животное следует пристыдить за что-то, хотя он сам не знает за что. Двое стражников у ворот привалились к стене, прохлаждаясь в тени, пока ее не унесло движение дня. Заметив торчащие сапоги, один из солдат сделал шаг навстречу. «Стой! Гражданин Даруджистана!» — сказал старик. «Убит на дуэли с советником Видикасом». «Там за стеной полно кладбищ и ям. Нам не нужно трупов». «Он приказал отослать его к друзьям. К друзьям убитого, то есть». «Ага, понятно. Тогда проезжай». Город был полон людей, однако вол легко находил дорогу, ибо всякий инстинктивно отстранялся, чаще всего не понимая почему. Вид мертвеца заставляет вздрогнуть, мысли летят пыльными смерчами. «Это не я. Видите разницу между нами? Это не я, это не я. Я его не знал и никогда уже не узнаю. Это не я, но это мог быть я. Так легко оказаться на его месте. Выставленная на показ смертность подобна пощечине, подобна шоку от удара. Каждому из нас нелегко перебороть себя, натянуть духовные доспехи, увидеть труп как труп, объект неприятный, но легко устранимый. Солдаты и гробовщики пользуются мрачными шутками, чтобы отогнать простой, сырой ужас перед ежедневным зрелищем, перед очевидностью. Это редко когда помогает. Душа всего лишь уползает прочь, раненая, покрытая шрамами, лишившаяся мира и покоя. Солдат идет на войну, солдата приносят домой. Если бы вожди понимали весь масштаб вреда, причиняемого подданным, они никогда не посылали бы их на войну. А если же они понимают, но все равно посылают, утоляя жажду власти, пусть подавятся они награбленным богатством раз и навеки. Ах, круглый человек отвлекся. Простите вспышку необузданной ярости. Друг лежит в телеге, завернут в саван. Смерть проторила путь. Простите. Наконец-то старик добрался до места назначения, остановил вала напротив дверей, ударив палкой по хребтине. Наскоро стряхнув пыль с одежды, направился в Феникс. Уже поздняя ночь. Он ковыляет к столику, привлекая внимание одной из служанок. Заказывает кружку крепкого эля и завтрак. Желудок важнее дел. Труп никуда не денется, не так ли? Он не знал, любовь ли это. Он подозревал, что так и не понимает смысла этого слова. Но нечто внутри резчика чувствовало себя сытым. Чисто физически, после всяческих прыжков и катаний в потной постели, жаркого дыхания в лицо, запаха вина и ржавого листа. Или это вкус запретного плода, который он вкусил ночью, словно летучая мышь, нектар цветка. Если так, он должен был бы ощутить это и со Скелларой, ведь ее постельные умения далеко превосходят навыки вазы, чей голод нашептывает о ненасытной страсти, отчего любовные игры превращаются в неистовый поиск, и сколько бы раз она ни содрогалась в оргазме, голод ее не знает насыщения. Нет, с ней как-то по-другому. Он гадал, не происходит ли новое чувство от измены, которую они совершают раз за разом. Замужняя женщина, добыча пошляка. Стал ли он таким пошляком? Резчик считал, что стал, хотя и не желает сделать карьеру записного соблазнителя, похитителя чужих жен. И все же есть тут чувство. Особенное чувство темного наслаждения, дикарского восторга. Глядите, как соблазнительны бывают подобные жизненные пути. При всем при этом он не желает порхать от одного адюльтера к другому. Что-то в душе жаждет прекращения, или скорее продолжение, долгой любви, совместной жизни, взаимного утешения и комфорта. Он не готов выбросить вазу через недельку и найти новую любовницу. Он, внушал себе резчик, не Мурильо, с наработанной легкостью порхающей из спальни в спальню. Поглядите, куда это его привело, чуть не убит пьяным соперником. О да, в этом кроется урок. Похоже, даже Мурильо наконец его выучил, если верны слухи об его отставке. Как насчет меня? Я выучил урок? Вряд ли. Я снова иду к ней, снова падаю в измену. Иду к ней так жадно, так отчаянно, как будто мы стали точными отражениями друг дружки. Я и ваза, рука об руку, в бездну. Ведь вдвоем падать веселее, не правда ли? Ничто не помешает Горлосу Видикосу свершить отмщение. Он будет в полном праве, выследив их, убив... И какая-то часть резчика не желает осуждать его за это. Он думал так, проходя переулком к складу, но мысли вовсе не мешали ощущать предвкушение. Обнять друг друга. Желание лихорадкой пылает на устах, в сердцах, в чреслах. Вот доказательство утверждений неких ученых, будто человек — это животное. Умное, но все же животное. В людях не хватает места для мысли и для разума. С первым объятием сама идея последствий истончается и улетает призраком. До следующего раза. Важен лишь миг. Он не пытался изменить внешность, скрыть цель пути. Он отлично знал, что жители ближайших домов следят за ним, и в глазах блестят зависть, негодование и насмешка в равном отношении. Также они несколько мгновений назад следили за вазой, хотя при виде ее похоть, скорее всего, поборола все прочие эмоции. Нет, они ведут себя нагло, и это добавляет эротизма. Разгорячившись, он не сразу отыскал ключ от двери конторы. Войдя, сразу ощутил запах ее духов в пыльном воздухе. Дальше, через контору и извилистые коридоры складов, на ступени деревянной лесенки, ведущей на чердак. Она, должно быть, услышала шаги, потому что уже стояла в проеме двери. Что-то в ее глазах остановило его. «Ты должен меня спасти!» «Что случилось?» «Обещай, что спасешь, любимый! Прошу!» Он с трудом сделал шаг. «Конечно, обещаю!» «Он знает!» Жар желания испарился. Он ощутил холод в кишках. Ваза подошла поближе. На ее лице было какое-то сложное выражение. Когда он расшифровал его, холод превратился в лед. Она возбуждена. «Он убьет тебя и меня. Он нас обоих убьет, Крокус!» «И это его право!» В глазах вдруг вспыхнул ужас. Она не сразу смогла отвести взгляд. «Может, у тебя нет проблем с умиранием?» – прошипела она, возвращаясь к постели, и снова повернулась к нему лицом. «Но у меня есть!» «И чего ты хочешь от меня?» «Ты сам знаешь, что делать!» «Что мы должны сделать?» – ответил он. «Так это скрыться! Бери, что сумеешь, и в бега! Найдем другой город!» «Нет, я не хочу оставлять все! Мне нравится моя жизнь, Крокус!» «День или два назад, Ваза, ты лежала у меня в объятиях и мечтала о бегстве. Обычные мечты – нереальность. То есть мечта была нереальной, нежизненной, просто глупостью. Ты не можешь упрекать меня каждым словом, вырвавшимся после соединения. Это старые грезы проснулись. Крокус, мы в беде. Нам нужно что-то сделать, и немедленно». «Старые грезы проснулись, Ваза? Но ты так часто говорила, что любишь меня». «Он меня убьет», – прошептала женщина. «Не похоже на того горлоса, которого ты описывала». Она села на кровать. «Он встретил меня. Вчера». «Но ты не рассказала». Она качала головой. «Казалось, да. Казалось, это обычные игры. Он сказал, что желает знать все о тебе, и я обещала рассказать, когда он вернется. Сейчас он на шахтах. А потом, идя сюда... О, боги, я вдруг поняла! Ты сам не видишь? Он расспрашивал о человеке, которого решил убить». «И так он решил убить меня. Как насчет тебя, Ваза?» Она оскалила зубы в гримасе столь зверской, столь грубой, что резчика затрясло. «Я же сказала, что поняла. Сперва тебя. Потом он вернется ко мне и расскажет, что сделал с тобой во всех подробностях. Каждое слово станет проворачивать как нож, пока не достанет настоящий нож и перережет горло». Она подняла голову. «Ты этого ждешь? Моя смерть не важна тебе, Крокус?» «Он тебя не... Ты его не знаешь!» «Похоже, ты сама не знаешь», — выдержав яростный взгляд, он добавил. «Слушай, готов представить, что он получит удовлетворение, убивая меня, и еще больше удовольствия, рассказывая тебе об убийстве, так? Согласна?» Она кивнула, резко и натянуто. «Но, убив тебя, что он получит?» «Ничего. Нет, он захочет, чтобы ты сделала это снова, с кем-нибудь еще. Снова и снова, и каждый раз он будет развлекаться, убивая любовника и рассказывая тебе. Он не желает, чтобы все это кончилось. Это же дуэлянт, привыкший убивать врагов. Он получит право на законном основании убивать дорогих тебе людей, Ваза. Он выигрывает. Ты выигрываешь». «Как ты посмел сказать? Я выигрываю?» «Потому что...» — закончил он. «Вам обоим не скучно». Она уставилась на него так, будто он только что распахнул некую спрятанную глубоко в ее душе дверь, но тут же опомнилась. «Не хочу, чтобы ты умер, Крокус. Резчик, я забыла. Ты теперь резчик. Опасное имя. Имя убийцы. Осторожно. Или кто-нибудь подумает, что это не просто имя». «Так что же, Ваза, ты не хочешь, чтобы я умер? Но ведь я человек, достойный своего имени. Скажи прямо, на что ты намекаешь?» «Но я люблю тебя». Опять это слово. Для нее оно, вероятно, означает нечто иное, чем для него, хотя он сам не знает, что оно означает для него. Резчик сделал шаг в сторону, как будто пытался обойти кровать вдоль стены, затем замер и вцепился руками в волосы. «Ты все это время вела меня к нужному моменту?» «Что?» Он потряс головой. Думал вслух, не обращай внимания. Я хочу такую жизнь, как сейчас, только без него. Хочу вместо него тебя. Вот чего мне хочется. Что сказал бы в такой ситуации Мурильо? Ну, я же не Мурильо. И все же, он бы в мгновение ока выскочил в окно, вызов нежеланному супругу. Дыхание худо. Он поглядел на нее. «Ты этого хочешь?» «Я уже все сказала». «Но я все не так понял. Я думал...» «Да ладно!» «Ты должен это сделать. Ради меня, ради нас!» «Он в шахтах за городом. И долго еще пробудет?» «Минимум 2 дня. Можешь съездить туда». Она вдруг оказалась перед ним, обняла руками лицо, прижалась всем телом. Он смотрел в расширенные зрачки. Возбуждение. Я привык думать... Ее взгляд... Я-то думал... «Любимый», — прошептала она. «Нужно это сделать. Ты же сам понимаешь, правда?» И так было с самого начала. Она вела к этому моменту. Она овладела мной. Или я все не так понял? Ваза. Но уста уже прильнули к устам. Она проглотила все слова и стало не о чем говорить. Вернемся назад. Мурилья все еще лежит в пыли, толпа веселится в яме. День клонится к закату, а молодой Винас собирает свою банду, чтобы обыскать так называемый уступчатый тоннель. Мало что можно рассказать об этом Виназе, но отдадим дань и ему. Его продал в шахту отчим. Ма была такой пьяной, что едва ли подняла голову, когда пришли скупщики и зазвякали монеты. Если она что-то и слышала, то подумала лишь о близости времени, когда он сможет купить новую бутылку, не более того. Это было 4 года назад. Поняв, что его не любят даже те, кто его породил, ребенок получает самую жестокую рану. Рана эта не закрывается никогда. Вокруг очей разума нарастают рубцовые ткани. Весь мир вокруг сироты искажается. Он видит то, чего не видят другие, но ослеплен постоянным недоверием к чувствам души. Таков и Винас, но понять не значит простить. Оставим же его. Свора Виназа состоит из ребят чуть младше его. Они дерутся друг с дружкой за лучшее место при кормильце. Каждый мерзок и наедине с собой, и в группе. Они просто вариации самого Виназа, хотя внешне и отличаются. Они будут делать все, что он прикажет, пока он не ошибется, не споткнется. Вот тогда они сомкнутся над ним, словно голодные волки. Винас ободрился и осмелел. Он радовался тому, какой оборот приняли события. Большой человек желает Харло, и не для того, чтобы погладить по головке. Нет, сегодня снова прольется кровь, и Винас этому поможет. Он даже может оказаться тем, кто прольет кровь. По кивку большого человека, немедля. Может быть, большой человек заметит, как хорош Виназ. Может, даже возьмет в свое хозяйство. Благородным нужны люди вроде Виназа, чтобы делать грязную работу. Тайную работу. Они вошли в пологое устье туннеля. Трое взрослых пытались починить ось телеги. Заслышав Виназа, они подняли головы. «Где Бейниск?» «В новой жиле», — сказал один из них. «У него опять проблемы?» «А кроты с ним?» «Так приятно быть важным. Теперь можно не отвечать на вопросы старших». Взрослые пожимали плечами. Винас оскалился. «Он взял кротов?» Говоривший не спеша разогнулся. Тяжелая пощечина застала Виназа врасплох. Он пошатнулся. Кто-то схватил его за шкирку и швырнул на острые камни. Мужчина навис над ним. «Следи за языком!» Винас сел, сверкая глазами. «Ты не слышал, что случилось там, на гребне?» Другой мужчина хмыкнул. «Но мы что-то слышали. Дуэль! Большой человек кого-то убил!» «И что?» «И он послал за Харло, а я шел за ним. Ты меня задержал, и когда он услышит...» Дальше он продолжить не смог. Нанесший удар мужчина сдавил горло Виназа, поднял на ноги. «Ничего он не услышит, Виназ. Знаешь, нам насрать на Видикаса и его сраные дуэли. Убил какого-то беднягу. Ради чего? Ради нашего удовольствия?» «Он посинял, Хейт. Лучше ослабить хватку». Винас захрипел. В грудь с болью ворвался воздух. «Пойми, парень, — продолжал Хейт. «Видикас владеет нами. Мы для него куски мяса, верно? Думаешь, зачем он позвал одного из нас? Правильно, чтобы сожрать и косточки выплюнуть. Думаешь, это чертовски хорошая идея? Уйди с глаз моих, Венас, и помни, я тебя не позабуду». Свора столпилась подле. Лица у ребят были бледными, но некоторые уже зыркали глазами, прикидывая, не пора ли сместить Веназа. Трое рабочих вернулись к телеге. Венас, вернув нормальный цвет лицу, отряхнулся и на одеревенелых ногах двинулся в тоннель. Свора пошла за ним. Едва все оказались в прохладном полумраке, Венас развернулся. «Это были Хейт, Фаво и Дула, так? Запомните их имена. Они теперь в моем списке, все трое! В моем списке!» Головы закивали. Те, что рассчитывали шансы, поняли, момент упущен. Они слишком медлили. Венас умеет оправляться, причем до ужаса быстро. Они повторили себе, как уже не раз, он занимает высшее место по праву. Харло сидел у жилы, самим пустым желудком чуя. Это черное серебро. Это серебро, хотя откуда ему взяться тут, где они добывают лишь медь в верхних пластах и железо внизу. Но серебро так прекрасно. Лучше золота, лучше всего на свете. Погодите, он скажет Бейниску, а Бейниск скажет бригадиру. Они станут героями. Может быть, им даже дадут лишнюю порцию похлебки или чарку разбавленного вина. Трещина была узкой и тесной. Кротам придется работать неделями, прежде чем она сможет вместить шахтеров. Похоже, Харло еще сумеет ощутить серебро. Много серебра, день за днем. И все беды отступят, пропадут. Он знал, что так... «Харло!» Голос прозвучал откуда-то из-за пяток. Харло вспомнил, что висит головой вниз и что это опасно. Он мог потерять сознание, и никто даже не заметил бы. «Я в порядке, Бениск! Я нашел...» «Харло, давай сюда, скорее!» Мальчик содрогнулся. Голос Бейниска звучит неправильно. Он звучит страхом. «Но это же ненадолго, а? Серебро!» «Быстрее!» Движение назад всегда трудно. Он отталкивался руками, извивался и упирался пальцами ног в твердый камень. Затем согнул ноги, подтягиваясь. Это было больно, хотя икры именно на такой случай были обмотаны ремнями. Подобно гусенице, сгибаясь и растягиваясь, он пять за пятью выползал из трещины. Затем руки ухватились за стопы и грубо вытянули его. Харло закричал, когда подбородок ударился о выступ и содралась кожа. «Бениск, зачем?» Тут он выпал из трещины и шлепнулся на земь. Руки отпустили лодыжки и схватили его за предплечье, поднимая на ноги. «Бениск! Тсс! Новости пришли. Кто-то тебя искал из города. «Что?» «Видикас убил его. Была дуэль, и теперь он хочет, чтобы привели тебя. Это плохо. Думаю, он и тебя решил убить». Но этого было слишком много. Все сразу. Кто-то приходил. Кто? Остряк. И Видикас убил его? Нет, он бы не смог. Не мог. «Кто это был?» спросил он вслух. «Не знаю. Слушай, надо бежать вдвоем. Харло, ты меня понимаешь?» «Но как мы?» «Уйдем глубоко, в сундук. Там опасно. Там большие трещины. Некоторые ведут наружу, к озеру. Выйдем и побежим вдоль берега, до города». Они перешептывались, поэтому легко расслышали донесшиеся из главного прохода крики. «Венас! Это вроде его придурки. Идем, Харло, надо уйти сейчас же!» Они двинулись, захватив фонари. Бейниск взял моток веревки. Миновали свежие штреки, в которых никого не было. Появился дурной воздух, да и вода прибывала. Через 50 шагов они оказались по лодыжке в ледяной воде. Капли текли по стенам, падали со свода. Чем дальше они заходили, тем больше видели трещин. Всюду, по бокам, сверху, снизу. Доказательство, что они уже в сундуке, под огромной, близкой к озеру каменной плитой. Шла молва, что до обрушения остались считанные дни. Проход спускался неровными ступенями, и вода уже дошла Харло до бедер. Ноги онемели. Оба мальчишки тяжело дышали. «Бениск, а мы выберемся?» «Выберемся. Тут не так уж глубоко, клянусь». «Почему ты так делаешь? Нужно было просто сдать меня». Бениск ответил не сразу. «Я хочу его увидеть, Харло». «Увидеть кого?» Город. Город. Что-то изменилось сзади. Еще далеко, но все ближе. Винас, они идут следом. Харло, поспешим. Вода залила бедра Харло. Было трудно передвигать ноги. Он начал спотыкаться. Дважды чуть не выронил фонарь. Отчаянные вздохи эхом отражались от стен, от покрытой мелкими волнами воды. «Бениск, не могу!» «Брось свет, держись за рубаху, я тебя потащу, не отпускай!» Харло со вздохом позволил фонарю утонуть. Резкое шипение, треск. Он отпустил ручку, и светильник канул в черноту. Харло схватился за рваную рубашку Бениска. Они продвигались. Харло волочился за Бениском, чувствуя, что ног ниже бедер как бы нет. Его охватило странное расслабление. Холод пропадал. Бениск сам оказался по грудь в воде. Он всхлипывал и пытался удержать фонарь в сухости. Они остановились. «Тоннель еще понижается», — сказал Бениск. «Все хорошо, Бенни. Мы можем поплавать». «Нет, останься на той полке. Я нырну. Клянусь, я ненадолго». Он поставил фонарь на узкий выступ, погрузился и пропал из вида. Харло был один. Не лучше ли бросить все, расслабиться? Винас идет, он скоро будет, и все кончится. Вода теперь теплая, есть лишь один способ сбежать. Бениск его уже выбрал. Нырни, исчезни. Он знал, что его никто не ждет. Ни мама, никто вообще. А тот, кто его искал... Что же, тот человек за это умер. Неправильно. Никто не должен умирать ради Харло. Ни Остряк, ни Бениск, никто. И так хватит. Он сможет... Пена на воде, плеск, вздохи и пыхтение. Ледяная рука ухватила Харло. Я проплыл! Харло, тоннель на той стороне идет кверху. Не могу. Должен. Город, Харло, ты должен мне его показать. «Я заблужусь! Ты мне нужен! Харло, ты мне нужен!» «Хорошо, но...» Он хотел рассказать Бениску правду насчет города, что там вовсе не придуманный им рай, там люди голодают, там люди делают друг дружке плохое. Но нет, потом. Не годится начинать такой рассказ сейчас. «Хорошо, Бениск». Они оставили фонарь. Бениск распустил часть веревки, обвязав Харло за поясницу, подергал узел онемелыми руками. «Вдохни несколько раз, и потом еще раз, как сможешь глубоко». Прыжок в холодную воду мигом лишил мальчика ориентации. Обернутая вокруг пояса веревка тянула вперед, в течение. Он открыл глаза и задрожал от касания холода. Мимо проносились непонятные полосы, то ли камни стен, то ли призраки, или это в глазах. Вначале он пытался помогать Бениску, молотя руками и ногами, но вскоре затих. Или старший вытащит его, или нет. Хорошо и так, и так. Разум начал блуждать. Ему хотелось сделать вдох. Он больше не может. В легких огонь. Вода холодна. Она достаточно холодна, чтобы погасить огонь. Навеки. Да, она сможет. Холод впился в правую руку. Что? Голова поднялась над водой. Он вдохнул полной грудью. Тьма, шум и рокот бегущей воды. Она пытается забрать его назад, утянуть вниз. Но Бениск тянет его за собой. Становится все мельче. Тоннель расширился. Черный мокрый потолок вроде бы опустился, походя на скрюченный позвоночник. Харло смотрел вверх, удивляясь, что вообще может что-то видеть. Наконец его опустили набитые камни. Мальчишки отдыхали, лежа бок о бок. Вскоре начались судороги. Харло словно завладел бешеный демон, дух, исполненный злобной радости. Зубы неудержимо клацали. Бениск навалился на него. Сказал, сам лязгая зубами. «Винас не остановится. Он видел фонарь. Он поймет. Нужно идти, Харло. Есть лишь один способ согреться. Способ выйти наружу». Но встать было слишком трудно. Ноги все еще не работали как следует. Бениску пришлось ему помогать. Харло тяжело навалился на старшего, и они зашагали вверх по усыпанному щебнем пути. Харло казалось, что они идут вечно. Вокруг был слабый свет. Иногда пол тоннеля опускался, чтобы затем подняться снова. В ногах билась тупая боль, но Харло радовался ей. Возвращается жизнь, полная упрямого огня, и он снова хочет жить. Сейчас это важнее всего. «Глянь!» — прохрипел Бейниск. «Харло, гляди!» Фосфорицирующая плесень обжила стены, и в слабом свете он смог различить мусор под ногами, битые горшки, кусочки обожженных костей. «Выходим в какую-то пещеру. Гадробийцы хоронят в них предков. Пещера смотрит на озеро. Мы почти пришли». Но они оказались на краю утеса и молча замерли. Большая секция камня провалилась, оставив зияющий разрыв. Дно провала погружено во тьму, и оттуда порывами дует теплый ветер. Напротив, в шагах в 10 или еще больше, видно продолжение прохода. «Мы спустимся», — заявил Бейниск, разматывая веревку и делая узел на конце. «Потом влезем. Я смогу, вот увидишь». «А если веревка слишком короткая? Не вижу дна, Бейниск». «Найдем, за что цепляться». Он сделал петлю на другом конце и поместил на выступ камня. «Я дерну, веревка свалится, и мы сможем забраться на другую сторону. Ну, ты первый». Он сбросил веревку с края. Было слышно, что она размоталась полностью. Бейниск хмыкнул. «Как я сказал, найдем, за что цепляться». Харло встал над краем, держа мокрую веревку. Она чуть не выскользнула из рук, но он понимал, случись так, ему конец, и сжал ее еще крепче. Ноги скользили, отыскивали крошечные уступы на лике скалы. Он медленно спускался. Когда он был на 3 роста внизу, Бейниск полез следом. Веревка принялась непредсказуемо раскачиваться, и ноги Харло раз за разом теряли опору. Руки сильно дергало. «Бейниск!» — прошипел он. «Погоди! Дай мне пролезть дальше! Ты меня сбросишь!» «Ладно, лезь!» Харло снова нашел опору и продолжил спуск. Он больше не ощущал рывков и качания. Веревка становилась более мокрой, что означало, он близок к самому низу, ведь вода уже успела стечь. Вскоре он нашел мокрый узел и впал в панику. Найти опору для ног было невозможно. Скала шла почти вертикально. «Бейниск, я на узле!» Он изогнул шею, поглядел вниз. Чернота. Полная. Бездонная. «Бейниск, где ты?» Бейниск не двигался с момента первой просьбы Харло. Меньше всего ему хотелось сбросить мальчика. Только не после такого пути. А еще, скажем правду, он испытывал растущий страх. Стена слишком гладкая, никаких трещин, только неглубокие извилины в камне. Им не спуститься дальше веревки. Ему не на что будет встать, чтобы сдернуть петлю. Он понял, они в беде. Расслышав последний крик Харло, мальчик дополз до узла, Бейниск приготовился к спуску. И тут веревку сильно потянули сверху. Он поднял голову. Смутные лица, руки тянутся к веревке. Винас, о да, это он там ухмыляется. «Поймал», — прошипел он тихо, но злобно. «Поймал обоих, Бейниск». Веревка дернулась кверху. Бейниск вытащил нож, поднял руку, чтобы перерезать веревку, и заколебался, глядя в лицо Виназа. Похоже, его лицо было таким же пару лет назад. Ему так хотелось власти, хотелось править кротами. Ну, теперь их получит Винас. Он получит все. Бейниск поднес нож к веревке над самой головой и полоснул. «Зарывайтесь пятками в землю, но это не поможет. Мы должны повернуться к настоящему, ибо все следует понять, ибо каждая грань должна хоть единожды сверкнуть на солнце. Недавно округлый человек просил прощения, сейчас он просит доверия. Рука его верна, хотя и дрожит. Доверьтесь». Бард сидит напротив историка. За ближайшим столиком Крулбара дымка следит за Скилларой, а та пускает змейки дыма из трубки. В этом взгляде сквозит нечто жадное, но то и дело в глазах отражается борьба. Женщина думает о другой женщине, той, что лежит наверху в коме. Да. Она думает о ней. Дымка взяла за обычай спать подле кровати хватки. Она делает все, чтобы пробудить уснувшие чувства возлюбленной. Но все напрасно. Душа хватки потеряна, бродит далеко от холодной вялой плоти. Дымка уже ненавидит себя, ибо ощутила, ее собственная душа готовится уйти на поиск новой жизни, нового тела, которое можно исследовать и ласкать, новых губ, прижатых к ее губам. Но это же глупо. Приязнь Скиллары носит случайный характер. Эта женщина предпочитает мужские ласки, даже грубые. И сказать по правде, сама Дымка не раз уже раскладывала подобный пасьянс. Так почему пробудилась похоть? Почему она так дика, так алчна? Потеря, милочка. Потеря похожа на стрекала, на бич, подгоняющий нас к поискам объятий, экстаза, сладкой сдачи в плен, даже к заманчивому саморазрушению. Срезанный стебель с бутоном отдает все силы посмертному цветению, славному самораскрытию. Цветок бросает вызов, как говорит старинная поэма Тисты Анди. Жизнь бежит от смерти, она не может сдержать себя. Жизнь бежит, как говорит эпиграф к сочинению круглого человека, посвященного поэтической краткости. Загляните в разум Дымки, уютно расположившись за веками, и смотрите ее глазами, если посмеете. Или попробуйте мураша, разложившего на стойке бара 7 арбалетов, 12 упаковок с болтами к ним, всего 120 штук, 6 коротких мечей, 3 метательных топора фаларской работы, широкие мечи с Гена Бориса, оттуда же щит, 2 местных рапиры с причудливыми гардами. Они так затейливо сплелись, что отставной сержант все утро провел за попытками их разъединить, причем безуспешными попытками. Да, еще небольшой ранец с 3 шрапнелями. Теперь он решает, что взять с собой. Но ведь предстоящая миссия должна носить мирный характер, так что разумнее будет взять обычный свой меч в ленте миролюбия. Все как всегда. Однако же там, снаружи, убийцы, мечтающие надеть голову мураша на острие кинжала, так что обычное ведение дел может оказаться самоубийственной ошибкой. Поэтому он решает взять по меньшей мере 2 коротких меча, набросить на левое плечо пару арбалетов, взять генобарийский меч в правую руку и сдвоенные рапиры в левую, на каждое бедро прицепить по колчану, к поясу привязать шрапнель, а топор взять в зубы. Нет, это смешно, он себе челюсть сломает. Может, лучше еще один меч, но тогда он может язык порезать, как только попытается что-то сказать. А ведь ясно, что что-то когда-то сказать придется, так? А если повесить ножны для всех 6 коротких мечей на пояс, получится юбка из мечей, что вовсе не так уж плохо. Но тогда где будут шрапнели? Один удар яблоком рукояти, и он взлетает в облаке оторванных усов и ломанного оружия. И арбалеты. Ему нужно будет зарядить все, но не позволить случайно сработать ни одному крючку, если не желает в ближайшие стычки нашпиговать друзей. А если... Что если... Может, вернемся к Дымке? Плоть к плоти, тяжесть полных грудей в ладонях, колено толкается в сжатые бедра, пот, смешение ароматических масел, нежные губы стараются соединиться. Язычок танцует, жадный, да... «Я не смогу надеть все!» Скиллара подняла голову. «Неужто, Мураш? Разве Дымка не сказала тебе уже колокол назад?» «Кто? Что? Откуда ей знать?» На эту непроизвольную насмешку Дымка ответила лишь поднятием бровей и подмигиванием Скилларе. Скиллара улыбнулась в ответ и снова впилась в трубку. Дымка глянула на Барда. «Мы уже в безопасности, сам знаешь», — сказала она Мурашу. Выпучив глаза, тот недоверчиво уставился на нее. «Ты веришь слову треклятого Менестреля? Откуда ему знать?» «Ты вот спрашиваешь, откуда кому знать, хотя не слушаешь объяснений, откуда кто и что знает». «Как?» «Извини, вряд ли я это повторю, не оконфузившись. Контракт отозван, так сказал рыбак». Мураш помотал головой. «Рыбак так сказал». Узловатый палец уставился в Барда. «Он не рыбак. Не тот знаменитый, то есть. Украл имя. Будь он знаменитым, так тут не сидел бы. Знаменитые вот так тут не сидят». «Неужели?» отозвался Бард, называющий себя рыбаком. «А что мы должны делать, Мураш?» «Знаменитые люди делают знаменитые дела все время. Все так и знают». «Контракт был отозван. Но если ты хочешь выйти снаряженным для одиночного штурма лунного семени, имеешь полное право». «Веревка», — Мне нужна веревка? Дайте подумать. Чтобы помочь процессу, мураш принялся расхаживать и шевелить усами. Дымке хотелось стянуть башмак и просунуть пальцы ноги между бедер Скиллары. Нет, ей хотелось залезть туда полностью, застолбить место. Она встала, помедлила и с раздраженным шипением села у столика барда. Устремила на него яростный взор. Бард ответил поднятой бровью. «Рыбаку приписывают больше песен, чем всем остальным вместе взятым». Мужчина пожал плечами. «Некоторым больше 100 лет». «Я был гением еще в колыбели». «А сейчас?» Дукер сказал. «Поэт бессмертен». Дымка повернулась к нему. «Это какое-то универсальное идеологическое заявление, историк? Или ты имел в виду человека, сидящего рядом с тобой?» Мураш вдруг ругнулся и сказал. «Не нужна мне веревка. Да и как она вообще в голову влезла? Давайте выходить. Я возьму короткий меч и шрапнель, и любой, подошедший слишком близко или подозрительный на вид, получит шрапнель на завтрак». «Мы остаемся», — сказал Дукер. Дымка колебалась. «С бардом. Я присмотрю за хваткой». «Ладно, спасибо». Дымка, Мураш и Скиллара вышли. Путь вел их из района имений в Друджийский вдоль стены третьего круга. Город уже проснулся, местами уже кишели толпы. Вечная машинерия жизни, голоса, запахи, желания и нужды, голод и жажда, смех и раздражение, тоска и веселье. Солнце падает на все, до чего дотянется, тени прячутся куда смогут. То тут, то там перед тремя иноземцами возникали препятствия. Однажды это была застрявшая в узком переулке телега. Лошадь погибла и лежит, задрав ноги. Половина семейства оказалась под перевернутой повозкой. Куча бедняков суетилась около обрушившегося здания, воруя кирпичи и балки. А если кого-то завалило, что ж, это никого не интересует. Скиллара шествовала как женщина, рожденная для всеобщего восхищения. И да, люди ее замечали. В других обстоятельствах Дымка, тоже женщина, сердилась бы, но ведь она сделала карьеру при помощи таланта незаметности. К тому же она и себя числила в рядах тех, что восхищаются. «Дружелюбные люди в этом Даруджистане», — сказала Скиллара, когда они, наконец, обогнули стену и вышли в юго-западный угол района. «Они улыбаются», — заметила Дымка. «Потому что хотели бы покататься с тобой. Ты явно не замечаешь жен и так далее, а у них такие лица, будто кислого наелись». «Может, и вправду наелись?» «О, да, точно. Проглотили истину, что мужики всегда остаются мужиками». Мураш фыркнул. «А кем еще нам быть? Твоя проблема, Дым, в том, что ты видишь слишком много, хотя его там и нету». «О, а что заметил ты, Мураш?» «Подозрительных людей, вот что». «Каких подозрительных?» «Само собой, тех, что пялятся на нас». «Все, Скиллара, ты разве не слышал, о чем мы говорили?» «Может и так, может и не так. Может, они убийцы и готовятся к броску». «Старикан, которому жена заехала в ухо, убийца. И жена тоже. Да что у них за гильдия?» «Ты не знаешь, жена ли она. Ты не знаешь, не сигнал ли это на крышу. Мы можем прямиком в засаду прийти». «Разумеется», — согласилась Дымка. «Та женщина его мать, ведь в правилах гильдии сказано, мама должна идти с сыном, чтобы убедиться, сигналы посланы верно, ножи наточены, завтрак съеден, мокасины завязаны как следует, чтобы он не споткнулся в середине смертельного броска на сержанта Мураша». «Не такой я везучий, чтобы он споткнулся», — прорычал Мураш. «Если еще не заметила, Дым, на нас сам брат Опон ополчился. Особенно на меня». «Почему?» — спросила Скиллара. «Потому что я не верю в близняшек, вот почему. Удача — это плохо. Опонны дают, чтобы потом отобрать. Если тебе поддалось, это не конец. Конца не бывает. Нет, ты должен ждать рывка каждый миг. Будьте уверены, рывок будет. Всегда бывает. Да мы все, почитай, что мертвые». «Ну, с этим спорить не стану», — сказала Скиллара. «Рано или поздно нас возьмет худ. В жизни только это не подлежит сомнению». «Какие вы веселые сегодня», — буркнула Дымка. «Смотрите, пришли». Они оказались у тюремных бараков, подобающе мрачных и зловещих на вид. Дымка увидела пристрой у входа в основное здание с зарешеченными окнами и направилась туда. За ней и остальные. Стражник, расслабленно стоявший у двери, заметил их и сказал: «Выложите оружие на стол. Вы пришли кого-то навестить?» «Нет», — фыркнул Мураш. «Мы пришли освободить». И загоготал. Никто не счел шутку смешной, особенно когда стража нашла шрапнель и поняла, что это такое. Мураш начал опрометчиво грубить, хотя их уже окружили шестеро суровых констеблей. Дело шло к потасовке и аресту. Высказав и сделав все, что хотел, Мураш обнаружил себя в каталажке вместе с тремя пьяницами. Только один был в сознании, выводя печальным голосом широко известную балладу рыбака. Четвертый арестант оказался полным безумцем, считающим, что все вокруг носят маски, скрывая что-то демоническое, ужасное, кровожадное. Его схватили за попытку сорвать лицо с торговца. Он задумчиво оглядел Мураша и решил, что рыжеусый иностранец слишком крут, чтобы на него напасть, по крайней мере, пока не уснет. Его приговорили к 3 дням ареста при условии примерного поведения. Любое буйство, и ему придется задержаться. В результате Дымке и Скелларе не сразу удалось получить доступ к Баратолу Михару. Они встретились в клетке. По сторонам единственной двери стояли 2 стражей с обнаженными тесаками. Заметив это, Скеллара сказала: «Успел завести тут друзей?» Кузнец выглядел сконфуженным. «Я не намеревался мешать аресту. Увы, мой ученик решил иначе». Тут лицо исказило тревога. Баратол спросил: «Есть какие вести? Его поймали? Ему плохо?» Скеллара пожала плечами. «Ничего такого не слышно, Баратол». «Я тут всем твержу, он большой ребенок, вся ответственность на мне. Но он разошелся, разбил кое-кому нос, сломал 2 костей, так что они порядком разозлились». Дымка прокашлялась. Что-то текло от Скеллары к Баратолу и обратно, и это что-то тревожило ее. «Баратол, мы можем заплатить штраф гильдии, но твои драки — дело более серьезное». Он уныло кивнул. «Исправительные работы. 2.5 года или вроде того». Но тут губы разошлись в ухмылке. «Догадайтесь, на кого я буду работать?» «На кого?» «Железнодельный Элдри. За 6 месяцев я заработаю билет в гильдию. Это вполне законно. Какая-то реабилитационная программа». Гортанный смех Скеллары заставил обоих стражников подтянуться. «Ну, полагаю, это единственный путь». Он кивнул. «Похоже, я начал неправильно». «Не уверена. Гильдия счастлива? То есть ты же их все-таки обошел?» «У них нет выбора. Законы должна исполнять любая гильдия города, кроме разве что гильдии убийц. Понятное дело, для большинства такие работы означают какой-то уровень ученичества, но ограничений нет. Сдай экзамен и все». Скеллара чуть не лопалась от смеха. Даже Баратол едва сдерживался. Дымка сказала со вздохом: «Я улажу дело со штрафом. Считай это займом». «Рад слышать, Дымка. Спасибо тебе». «Помяни Калама», — бросила она, уходя. На нее стражники даже не посмотрели. Что ж, не привыкать. Бхокарал открыл дверь. Алхимик Барук смотрел на него сверху вниз, пока не понял. Это самый обычный Бхокарал. Ни демон, ни одиночник. Просто Бхокарал, сморщивший сухое личико в презрительной ухмылке, настороживший острые уши. Когда животное попыталось закрыть дверь, Барук поставил ногу и помешал ему. Внезапная ярость, негодование. Шипя, плюясь и корча рожи, Бхокарал показал Баруку кулачок и убежал по коридору. Верховный алхимик закрыл за собой дверь и тоже двинулся по коридору. Он слышал других Бхокаралов, какофонию звериных звуков в ответ на вопли первого, поднявших тревогу на весь храм. На пересечении с другим коридором гость столкнулся со старой долхонкой, разрывавшей на прутье метлу. Поглядев на Барука, она бросила что-то на родном языке и сложила пальцы левой руки в причудливую фигуру. Верховный алхимик скривил губы. «Отзови проклятие, ведьма! Сейчас же!» «Когда за тобой придут пауки, не будешь таким смелым!» «Сейчас же!» — повторил он. «Я теряю терпение!» «Ба, да ты не стоишь усилий!» Она тут же распалась на кучу пауков, разбежавшихся во все стороны. Барук заморгал и торопливо отступил, но ни одна из тварей не спешила в его направлении. Еще миг, и они необъяснимо исчезли, хотя в коридоре не было видно ни одной щелки и трещинки. «Верховный алхимик?» Он поднял глаза. «А, верховная жрица! Я постучал!» «Ипхокарал пустил вас внутрь. Они всегда так делают. Почти все служки разбежались». «Не знал, что бхокаралы могут так распоясаться». «Да. Вы пришли побеседовать с избранным рупором престола тени». «Не могу поверить, что вас отправили в отставку, верховная жрица». «Всем бы вашу деликатность». «А почему в храме жрица Ордаты?» «Как почему? Со мной пришла». Маг тени, боги подлые, сидел на полу алтарной комнаты и точил ножи. Вокруг него были разбросаны не менее дюжины ножей различного вида. «Сегодня...» — начал он бормотать. «Сегодня ночью они все умрут. Перерезанные горла, вскрытые сердца, пронзенные глазные яблоки, сорванные ногти, резня и бойня, сеча и...» Тут он поднял взор, виновато вздрогнул, облизал губы и расцвел улыбкой. «Приветствие, ваша верховная баручность! Чудный день, не правда ли?» «Я верховный алхимик Барук. Ты нет, маг. День вовсе не чудный. Что вы делаете?» Глаза забегали. «Делаю? Ничего. Неужели не видите?» Он помолчал. «Он их не чует. Близко, так близко. Случится неразбериха, и чья в том будет вина? Настоящая куча мала, но искорал прыщ ни при чем. Он совершенен». Маг постарался изобразить невинность. «Я совершенен, но есть совершенство». Барук едва сдержался. Повернулся к жрице. «И о чем думал престол тени?» Вопрос явно привел ее в уныние. «Признаюсь, что пережила кризис веры». Искорал прыщ вскочил. «Тогда ты должна молиться, любимая, мне, ибо престол тени видит очами моими, внимает ушами моими, вещает устами моими и нюхает моим носом». Он скосил глаза к переносице и продолжил другим тоном. «Пукает моей дырочкой, но это же слишком мерзко, чтобы сказать вслух». Тут он постарался развести глаза и снова улыбнуться. «Сордико, сладкая моя, есть особо тайные, особенные молитвы и... ритуалы. Иди ко мне сразу, как уйдет этот тип. Нельзя терять времени». Бхокаралы пробрались в комнату. Их было десятка два, и все с преувеличенной осторожностью крались к искоралу прыщу. А тот, казалось, не замечает поглощенный подмигиванием Сордико шквал. «Верховная жрица», — сказал Барук, — «я вам соболезную». «Новости от престола тени», — бросил искорал прыщ. «Вот почему я призвал вас, Барул-химик». «Вы меня не призывали». «Не призывал, а должен был. По крайней мере, этого от меня ждали». Он склонил голову. «Еще один идиот. Вокруг одни идиоты. Только я и милая Сордико против всего мира. Что же, мы победим?» «Престол тени», — напомнил о себе Барук. «Кто? Что? А, он». «Вашими устами». «Возвещается блестящая истина. О, да. Дайте подумать, дайте подумать. Что там было за послание? Опять забыл». «Погодите, вот, как там, следите за медвежьими воротами. Да, так, медвежьими или водными, вороньими, суетными воротами, резными, двух валов». «Да», — сказал Барук. «Вы назвали все ворота». «Да, это должно быть медвежьи». Казалось, Сордико шквал готова зарыдать. Барук потер глаза и кивнул. «Очень хорошо. Должен оставить вас». Он поклонился жрице. Пхокаралы ринулись в атаку. Каждый схватил по ножу. Зверьки с визгом разбегались, таща трофей. Искорал прыщ раззявил рот. Вырвал два пучка волос над ушами. «Зло!» — заорал он. «Они знали! Знали все мои планы! Как? Как?» «Так что с тобой делать?» Чаур смотрел печальными глазами. Недавно он снова плакал, глаза опухли, по красным губам стекают два ручья соплей. «Нужно признать, — продолжила злоба, — что Баратол временно недостижим. Разумеется, на данный момент мы только это и можем признать, ведь неизвестно, что с ним. Ясно одно, он не может сюда прийти. Если бы мог, то пришел бы. Верно? Пришел бы за тобой, Чаур». Тот приготовился к новым рыданиям. Одно упоминание имени Баратола выводило его из себя. Злоба коснулась полных губ длинным, идеально ухоженным пальчиком. «К сожалению, я вскоре должна уйти. Могу я тебе довериться, Чаур? Ты останешься?» Он кивнул. «Уверен?» Он кивнул снова и шумно утер нос. Она нахмурилась. «Дорогой, что за зрелище? Ты понимаешь, что все дело в неправильном расположении некоторых путей твоего мозга? Практик высшего Денула смог бы сотворить с тобой чудо, Чаур. Какая мысль! О, знаю, у тебя нет мыслей как таковых. У тебя есть побуждение и смущение. Вот составные части человека по имени Чаур. Если не считать таких случаев, как нынешний, ты счастлив? С этим не шутят. Видят боги счастье, дар редкостный и драгоценный. Кажется, чем умнее и чувствительнее индивидуум, тем, как правило, менее счастлив. Думаю, это цена способности видеть вещи такими, каковы они есть. Но ведь есть моя сестра. Моя улыбчивая сестричка-убийца. Моя завистливая, холодная, как лед, вероломная родственница. Она почти так же умна, как я, но невосприимчива к несчастьям. Боюсь, это качество говорит о безумии. Так или иначе, Чаур, ты должен остаться здесь, скрытым от взоров, а я должна нанести визит сестрице, перемолвиться словечком другим. Скоро буду. Понял?» Он кивнул. «А теперь помойся. Не хочу огорчать Баратола, да и ты не хочешь, верно?» Что ж, Чаур отлично понимал людей почти всегда. Еще он отлично умел кивать, но иногда понимание и кивание не совсем совпадали, как сейчас. Но об этом позже. Возчику не довелось закончить завтрак, потому что кто-то слишком скоро обратил внимание на завернутое тело и довел до сведения Мизы, что какой-то дурак оставил у гостиницы телегу с трупом. Едва ли это можно назвать хорошей рекламой даже для такой дыры, как Феникс. Миза с руганью пошла поглядеть, и сапоги показались ей очень знакомыми. Сердце вдруг похолодело. Она отдернула брезент с лица Мурилью. Все произошло очень быстро. Попытка не поверить глазам, унылое понимание, поток негодующих слов. Наконец, горе показало свое лицо из-за пыльной душной подкладки души. Мерзкое чувство беспомощности, коварный натиск потрясения. Ирильта загнала возчика в угол. Видя, в какую переделку угодил, старик выложил все, что знал. Круглый коротышка у дальней стены встал, сбросил похмельную расслабленность и принял командование. Велел Ирильте и Мизе занести тело в подсобку на втором этаже. Они послушались с трогательным смирением. Была послана весточка Коллу. Что до остальных, ну, они рано или поздно вернутся в Феникс, так что пытка сообщением дурной новости скоро кончится и снова забурлит половодье эмоций. Живые ощутили в душах своих тяжесть утраты. Они понимали, что ближайшие несколько дней пройдут без радости, без спокойствия, и заранее чувствовали себя разбитыми, утомленными. Даже Круп поддался общему порыву. Лучший друг мертв, а в смерти нет справедливости. Она всегда приходит слишком скоро. Приходит проклятием незавершенности, невосполнимой потерей, и за ней спешит рваными утесами, вздымаясь из пучины гнев. Возчика заставили рассказать об увиденном в лагере рудокопов, о дуэли ради какого-то парнишки, о том, как победитель приказал отвезти тело в Феникс. Он клялся, что ничего больше не знает, и действительно, в тот миг лишь Круп, мудрый Круп, хитрый Круп, понимал, о каком парнишке идет речь. Не пора ли ему посетить некую школу фехтования? Возможно. Пытка, тяжесть, ужасный вес дурных новостей. День свидетельства об очередной сокрушенной душе. Поистине, день падения. Самый тоскливый и унылый день. Этой ночью заплачут вдовы. Давайте поплачем и мы. Двое приближаются к таверне «Феникс». Кто из них успеет первым, от этого изменится все. Если восстановление баланса зависит не от природы, но от рода людского, Ралликном первым услышит вести о гибели друга, поспешит, сердито прищурив глаза и возлагая на себя новое бремя, ибо хотя отмщение удовлетворяет некие нужды души, безжалостное убийство наносит ей ужасный вред. Конечно, он уже совершал подобное раньше, во имя другого приятеля, так что хорошо знаком со вкусом потери. Увы, возможности восстановления не суждено сбыться. Терзаемый сонмищем сомнений, резчик приблизился ко входу в Феникс. Он заметил краем глаза старого возчика и его вала, но они не привлекли к себе особого внимания. Однако, войдя внутрь, он тут же понял, что-то случилось. Ирильта стоит за стойкой и держит бутылку, но не наливает гостям, а подносит к губам, опустошая немилосердными глотками. Глаза ее красны, лицо совсем побелело. Мало кто из завсегдатаев говорит, да и те на пониженных тонах. Мизы нигде не видно, но резчик видит круппа, сидящего за столиком спиной к залу. Никогда раньше он так не делал. Перед ним запыленная бутылка дорогого вина и 4 бокала. Крупп медленно наполняет бокал, стоящий напротив него. С нарастающей тревогой резчик подошел к нему, отодвинул стул, сел. На лице Круппа не осталось и следа привычной живости. Мрачная, бесцветная, вялая. В глазах неприкрытый гнев. «Выпей, юный друг», — сказал он. Резчик заметил, что 2 бокала остаются пустыми. Протянул руку. «Дорогое зелье, не так ли? Что случилось, Крупп?» «Почтенный Мурильо мертв». Слова словно ударили резчику кулаком в грудь. Он задохнулся. Он не мог пошевелиться. Боль накатывала, одолевая оцепенение, исчезала и возвращалась вновь. Вновь и вновь. «Дуэль», — говорил Крупп. «Он пошел возвращать ребенка. В работы Элдры, в шахту к западу от города». Нечто зашевелилось в душе резчика, но он не понимал, что именно. Узнавание? Какое? «Я думал, он давно отказался». «Отказался, мой друг? От борьбы за справедливость?» Резчик качал головой. «Дуэли! Я имел в виду дуэли!» «Ради вызволения юного Харло. Там оказался владелец шахты, или один из владельцев. История ходит кругами, это всем известно». Резчик вздохнул. Он стал слишком старым для таких дел. А затем задал вопрос тусклым тоном, опустошенным голосом. «Кто его убил, Крупп?» Круглый человечек вздрогнул и промолчал. «Крупп, не стоит. Крупп! Разве можно противостоять такой силе? Горло свидикас». Да, точно. Он уже знал. Шахта, Элдра, та история. Он знает обо мне. Он хочет наказать меня. Он убил Мурильо, чтобы навредить мне. Убил чудесного, чудесного, благородного человека. Это нужно остановить. Сядь, резчик. «Я должен это остановить сейчас же!» «Да и она хотела...» «Скоро придет Кол», — сказал Крупп. «И Ралликном. Крокус, оставь все Раллику». Однако он уже двинулся к двери. Ирильта стояла на страже, и что-то написанное на ее лице привлекло внимание резчика. Какой-то темный голод. Она как бы знала, куда он идет. А если она знает... «Резчик», — проскрипела женщина. «Завали урода! Кончи его!» И он вышел на улицу. Сияние дня показалось пощечиной. Он глубоко вздохнул и обнаружил, что в груди все еще таится боль. Небо давило на голову, гнев проник в разум. Кошмарный левиафан с разинутой пастью. в черепе ревело. Резчик стал глух к звукам мира. День порвался на полосы, само время исказилось. Мгновение растянулось бесконечно, поглощая прошлое и будущее. Вспомним, чем начинался день. Вздох, полный любви. Белла Мном взял ленту плетеной кожи, сделал петли на концах. Присел перед Мяу. «Видишь петельку, Мяу? Возьми в руку, я буду тянуть за другой конец. Ладно, мы уходим. Ты просто держись за веревку, ладно?» Мяу кивнула, удивленно округлив глаза. «Не спеши», — сказал Беллам. «Я пойду тихо». Затем он взял на руки Хныку, примостил на сгиб левого локтя. Он не знал, что случилось с Бедеком и Мирлой, поэтому оставил им сообщение, написанное углем на столешнице. Мурильо уже должен был бы вернуться. Беллам устал. Он больше не мог ждать. Они медленно пробирались сквозь людскую толчею. Дважды Мяу неумышленно срывалась с привязи, но каждый раз Беллам успевал найти ее. Они покинули район трущоб, известный как Яма, и вскоре прибыли к школе фехтования. Беллам посадил Хныку на согретое солнцем место, наказал Мяу оставаться рядом с сестрой и пошел на поиски Стонни Минакис. Она сидела на каменной скамье в тени колоннады, что идет по заднему краю двора, вытянув длинные ноги и глядя в никуда. Услышав шаги, подняла голову. «Классы закрыты, уходи!» «Я не за уроками пришел», — сказал Беллам, удивившись тому, как сурово прозвучал голос. «Уйди!» — ответила она. «Пока я тебе мозги не вышибла!» «Слишком многие, Стонни, заступались за вас, делали то, что должны были делать вы!» Женщина скривилась. «О чем ты говоришь? Мурильо не возвращался?» «Все разбежались. Он нашел Харло». «Что?» Он увидел в темных глазах искру интереса. «Он нашел его, Стонни, работающим в лагере шахтеров. Он пошел вызволять его, но не вернулся. Что-то плохое случилось, я чувствую». Стонни встала. «Где этот лагерь? Как он туда попал?» «Цап!» Женщина сверкнула глазами. «Убью мелкого мерзавца!» «Нет, не убьете. О нем позаботились. У нас другая проблема». В этот момент под колоннаду ступила маленькая фигурка. Уставилась на них. Стонни нахмурилась. «Мяу? Где твои мама и папа? Где Хныка?» Мяу начала реветь и побежала к Стонни. Той ничего не оставалось, как заключить девочку в объятия. «Они тоже пропали», — сказал Беллам. «Я следил за детьми, ждал, но они не пришли. Стонни, я не знаю, что делать. Мне надо домой. Мои родители уже сходят с ума от тревоги». Она развернулась к нему лицом, подхватив Мяу на руки. Лицо стало свирепым. «Я должна искать Харло. Забери их к себе домой». «Нет уж, хватит. Примите ответственность за детей, Стонни. Я навещу родителей, а потом пойду искать Мурильо. Примите ответственность. Вы задолжали Мирле и Бедеку. Они растили сына за вас годами». Ему показалось, что она сейчас его ударит. В глазах женщины кипела ярость. Беллам отступил. «Хныка сидит на солнышке. Может, уже уснула. Она только и делает, что спит. О, и они голодные». И он ушел. Словам юноши, нет, еще мальчишке, удалось сделать то, на что не способны были слова остряка. Грубые, честные слова проломили защиту. Стонни стояла с Мяу на руках, и душа ее выгорала. А потом пустота начала заполняться чем-то. «О!» — шепнула она. «Харло!» Шарден Лим встретил Вазу, когда она вернулась домой. Он встал с резной кровати, но не подошел, а лишь поглядел. Лицо его было странным. «Как?» — сказала она. «Неожиданно?» «Не сомневаюсь. Извини за вторжение в деловые хлопоты». За извинениями не слышалось искреннего сожаления. Она ощутила, как напряглись нервы. «Что вам угодно, советник?» «Разве мы не отбросили титулы, Ваза?» «Это зависит. Может, ты и права, но после того, что мы делали здесь, нет нужды в формальностях». «Не позвать ли охранников? И что они сделают?» «Посмеются». Шарден Лим подошел ближе. «Налей себе вина. Налей побольше, если хочешь. Должен сказать, я недоволен тем, как легко ты дала мне отставку. Кажется, нашла себе любовника по вкусу. Аппетиты растут. Потеряла контроль. Думаю, да. Потеряла контроль. Ты взломал дверь, сказала она. И теперь жалуешься, что я вышла из комнаты? Бескровные губы сложились в улыбку. Как-то так. Я не готов тебя отпустить. А у меня уже нет права голоса. Брови его поднялись. «Милая ваза, ты отказалась от такого права уже давно. Ты позволила мужу пользоваться тобой. Не в нормальном смысле, но все-таки пользоваться. Потом позволила мне и какому-то низкорожденному вору, и боги знают, скольким другим. Не протестуй, это звучит нелепо даже в твоих ушах, я уверен. Но это моя жизнь». Слова ее казались хрупкими, тонкими. Они не могли заслонить собой грязную, неприятную истину. Мужчина не потрудился ответить. Выразительно поглядел на диван. «Тебе меня не увлечь. Все будет грубо и пошло, как самое обычное изнасилование». Он казался разочарованным. «Опять не права, ваза. Ты сама подойдешь к дивану, сама ляжешь и раздвинешь ноги. Это будет легко, у тебя уже большая практика. Боюсь, низкорожденному придется поделиться. Надеюсь, скоро ты сама не различишь, кто именно тебя пользует». Да как он смеет требовать такого? Она не понимала, но вот он понимает. Да, Шарден Лим понимает все слишком хорошо. Она пошла к дивану. У нее еще зудит и болит после утреннего секса. Скоро боль станет сильнее, острее. Боль и наслаждение, да, слитые воедино, как любовники. Она сможет ощутить их снова, снова и снова. И хорошо. Наконец-то она очнулась. «Крокус, не думай о моем муже. Нет смысла. Я скажу тебе в следующий раз. Обещаю. Обещаю». Шарден Лиму взял ее, но в конце концов именно он ничего не понимает. Когда она поблагодарила его, мужчина смешался, поспешно оделся и сбежал. Она же продолжала лежать на диване, наслаждаясь его смущением, наслаждаясь миром в душе. Все встало на свои места. Она подумала о шаре, сплетенной луной, о даре потерянной юности, и улыбнулась. В городе, расположенном почти в тропиках, мертвецов обрежают быстро. Полубезумный от горя Кол приехал в экипаже. Миза, сидевшая с телом, вышла из комнаты, и Кол послал слугу открыть фамильный склеп. Следовало спешить. Горе перешло в ярость, когда Кол узнал имя ответственного за гибель Мурильо. Первой крови Видикасу всегда не хватало. Он любит убивать. При других обстоятельствах он уже прошел бы к высокой виселице. Проклятие старомодным законом о дуэлях. Пришло время их запретить. Я обращусь к совету. «Такое не пройдет», — покачал головой Круп. «Кол это знает, как знает и Круп». Кол стоял, как человек, загнанный в угол, попавшийся в капкан. «Где Раллик?» — проскрежетал он. Круп со вздохом налил вина в третий бокал и подал Колу. «Он скоро придет, уверен Круп. Таков уж этот день, и не будем торопить его уход, ибо ночь не принесет нам сна. Круп заранее страшится неминуемого одиночества. А, вот и Раллик». Ирильта подковыляла к убийце и почти упала ему в руки. Удивленное лицо вскоре потемнело, ведь женщина спешила пересказать новости. Слова были слышны плохо, ибо она уткнулась ему в плечо, но все же он понял ее. Раллик поднял голову, встретился глазами с Круппом, потом с Коллом. В баре больше никого не было. Отравленная горем атмосфера изгнала даже самых завзятых пьяниц. Салти и Чуд, новый повар, стояли у входа на кухню. Салти тихо всхлипывала. Круп налил вино в последний бокал и сел спиной к залу. Кол шлепнулся на стул рядом, выпил вино с быстротой алкоголика, решившего вернуться к пагубной страсти. Однако Круп выбирал вино, держа в уме подобную опасность. Вкус алкоголя был иллюзией, создавался всего лишь сочетанием специй. Но это, понимал Круп, лишь временное решение. Он хорошо знал Колла, знал, что его вновь искушает жалость к себе. Семейная черта, подобная старой и опасной любовнице. Она уже широко раскрыла объятия, готовясь снова завлечь Колла. предстоят поистине тяжелые дни и ночи. Раллик не сразу подошел к ним. Он взял кубок, не садясь. Крокус должен был быть здесь. Был, но ушел. Кол вздрогнул. Ушел? Мурилья так мало для него значил, что он сразу ушел. Он ушел, пояснил Круп, чтобы найти горлыша Видикаса. Кол поднялся, громко выругавшись. Глупец! Видикас покрошит его. Раллик. Убийца уже опустил кубок и повернулся к выходу. «Стой!» — бросил Круп тоном, которого оба мужчины никогда за ним не замечали. «Оба стойте! Возьми вино, Раллик!» Теперь и он поднялся из-за стола. «Нужно выпить в память о друге. Здесь, сейчас. Раллик, ты не догонишь Крокуса, ты опоздаешь. Послушайте же, Круп, вы оба. Месть не творят в спешке». «Так что, Раллик должен позволить Видикасу убить еще одного друга?» Круп поглядел на убийцу. «Ты лишился веры, Раллик Ном?» «Что за вопрос?» «Ты не можешь остановить то, что уже случилось. Он уже вышел на опасную тропу. Разве ты не понял этого тогда, за дверями гостиницы?» Кол потер лицо, как будто удивляясь, почему не приходит блаженное онемение от выпитого вина. «Крокус, действительно!» «У него новое имя», — вмешался, кивнув Раллик. «Имя, которое он явно заслужил на опасной тропе». «Рящик, да», — сказал Круп. Кол переводил взгляд с одного приятеля на другого. Затем он снова шлепнулся на стул. Он сразу постарел на сотню лет. Плечи опустились. Он потянулся к бутылке и налил себе еще вина. «Будут последствия. Видикас не... одинок. Ханутор, Шарден Лим. Что бы ни случилось, рябь пойдет по всему городу. Боги, будет большая заваруха». Раллик хмыкнул. «Ханутор и Шарден Лим. Я их повстречаю, когда нужно будет». Глаза Колла блеснули. «Ты прикроешь спину резчика. Отлично. Мы сможем позаботиться, то есть ты. А от меня пользы нет». «И никогда не было». Он ссутулился, заскрипев стулом, и отвел глаза. «Что за вино такое? Ничего не чувствую». «Мурилья», — сказал Круп. «Был бы не рад увидеть тебя стоящим вдрызг пьяным на его похоронах. У вас его, Кол. И сейчас, и в дальнейшем». «Пошел ты!» Ралликном ударил Колла по лицу тыльной стороной ладони. Кол упал и тут же вскочил, яростно нашаривая на поясе резную рукоять ножа. Мужчины принялись сверкать глазами друг на друга. «Прекратите!» Бутылка ударилась о пол, забрызгав ноги Колла и Нома. Оба удивленно обернулись, а Миза прорычала. «Вот тебе, Кол! Засунь в глотку целиком и подавись! А мы пока отдадим последние почести. Проводим его в склеп. Повозка прибыла. Время пришло. Не ваше, его время! Испортите последний день Мурилью, будете жалеть до конца дней! Клянусь дыханием Худа, я вам не прощу!» Кол пригнул голову, сплюнул кровь. «Забудем же, во имя Мурильо». Раллик кивнул. Ирильту вдруг вырвало за стойкой бара. Бульканье и кашель заглушили все иные звуки. Кол выглядел пристыженным. Круп положил ему руку на плечо. И советник тут же зарыдал так безнадежно, что не выдержали бы ничьи нервы. Раллик отвернулся, закрыв лицо руками. «Выжившие не скорбят сообща. Они скорбят наедине с собой, даже находясь в одном месте. Горе – самое одинокое из чувств. Горе изолирует, и все ритуалы, обряды, объятия служат лишь отчаянными попытками пробиться сквозь барьер. Они не работают. Внешние формы рассыпаются. Увидеть смерть – остаться в одиночестве». Далеко ли может уйти заблудшая душа? Хватке казалось, что она началась некоего далекого ледяного мира, что она брела по пояс в снегу, и ветер кусал лицо, вился кругами. Она снова и снова падала, нас трезал тело до крови, ибо она шла обнаженной. Пальцы на руках почернели и походили на твердые деревяшки. Пальцы ног отваливались, кожа сходила, суставы распухли. Двое волков идут по следу. Она не знала, как это поняла, но как-то поняла. Двое волков. Бог и богиня войны. Зимние волки. Они учуяли ее, увидели соперницу. Но она же не властительница, не богиня. Некогда она носила на руках посвященные Тричу браслеты, и это ее отметило. Войны не существует без соперников, без врагов. Вот истина мира бессмертных и мира смертных. Пантеон отражает бесчисленные аспекты сущего. Грани кристалла доносят несомненную правду, каждый свою. Зимой война – мертвящее обморожение. Летом война – гниль под тучами вонючих мух. Осенью поля боев усеяны мертвецами. Весной война начинается снова на тех же полях. Семена ее всходят на удобренной почве. Она брела сквозь темный лес между черных сосен и елей. Пальцы отвалились. Она ступала на культи. Зима захватила ее. Зима стала врагом, и волки подкрались ближе. Потом горный перевал. Раз за разом набегали вспышки сознания, вырывая ее из лап забвения, и каждый раз она находила пейзаж преображенным. Груды валунов, каменные столбы, отвесные пики над головой. Кривая мучительная тропка вдруг круто пошла вниз, по сторонам разлапистые дубы и пихты. Звериный вой ярится высоко в горах, далеко позади. Долина внизу, зеленая и пахучая, джунгли в невозможной близости от высоких гор и метущих снег ветров. Возможно, она пересекла целые континенты. Руки зажали, босые ноги глубоко погружаются в теплый, сырой чернозем. Тучи насекомых вьются вокруг. Из зарослей послышался кашель большого зверя, а затем низкое кошачье рычание. Ее нашел другой охотник. Хватка спешила, словно ее ожидало иное место, убежище, пещера, в которую можно войти и выйти с какой-то другой стороны, выйти возрожденной. И еще она видела вокруг себя беспорядочно торчащие из меха земли изгнивших бревен мечи с ржавыми лезвиями, поросшими лишайником рукоятями, позеленевшими навершиями. Мечи всех стилей, и все так сильно повреждены, изжеваны коррозией, что не могут служить оружием. Она услышала кошачий кашель, на этот раз ближе. Хватку охватила паника. Она вышла на поляну, заросшую высокой колышущейся травой, и врезалась в изумрудное море, раздвигая его волны грудью. Кто-то зашумел сзади, бросившись в смертельную атаку. Она с криком упала. Раздались лающие голоса. Им ответило близкое ворчание. Хватка перекатилась на спину. Вокруг были человекоподобные существа. Они скалили зубы и тыкали обожженными палками в сторону леопарда, припавшего к земле всего лишь в трех шагах от лежавшей женщины. Зверь прижал усы и оскалил клыки. Затем исчез в одно мгновение. Хватка встала на ноги и обнаружила, что башня и возвышается над существами, хотя все они взрослые. Это можно было понять даже сквозь покрывавший их тела тонкий мех. 5 самок, 4 самца. Самки были более крепкими, с широкими бедрами и грудными клетками. Сияющие карие глаза следили за ней с каким-то обожанием, но затем существа вытянули копья и начали толкать ее на тропу, пересекавшую проложенный ею след. «Не такое уж обожание!» Копья пугали ее. Она увидела на остриях что-то темное. «Я пленница? Ужасно!» Они поспешно двинулись по тропе, вовсе не рассчитанные на человека такого роста, и хватка то и дело натыкалась лицом на сучья. Довольно скоро они вышли на другую поляну, к подножию утеса. Широкая и узкая каменная полка накрывала вход в пещеру. Оттуда вился дымок. У входа сидели две старых женщины, из-за их спин таращили глазенки несколько детей. Дети не закричали, как ожидала хватка. Вообще все существа молчали. Женщину внезапно охватило подозрение. Эти твари не хозяйничают в здешних местах. Нет, они ведут себя как жертвы. Она увидела груды камней по бокам входа. Ими заваливают пещеру с наступлением вечера. Захватчики повели ее внутрь. Пришлось низко пригнуться, чтобы не расцарапать лоб о закопченный неровный потолок. Дети бежали рядом. За единственным каменным очагом пещера продолжалась, уходя в темноту. Закашлившись от дыма, она почти ощупью обогнула очаг и пошла в глубину. Копья толкали ее сзади. Плотная земля пола была завалена мусором. Поверхность начала понижаться. Появились уступы. Она скользила, чуть не падая. И вдруг копья с силой подтолкнули ее. Испуганно крикнув, хватка полетела вперед, скользя по мокрому полу, словно он был вымазан жиром. Она пыталась хоть за что-то ухватиться, но руки молотили по пустоте, а потом исчез и пол. Она падала. Неожиданное падение Харло быстро закончилось среди острых камней. Резко заболела спина, бедро и лодыжка. Столкновение ошеломило его. Он едва расслышал, как нечто падает рядом. Расслышал треск и хруст. Через некоторое время он начал шевелиться. Раны болели зверски. Он чувствовал, как течет кровь, но, похоже, кости остались целы. Он медленно подполз туда, где упал Бейниск, и расслышал хриплое дыхание. Пошарив рукой, Харло обнаружил податливую плоть. Мокрую. Сломанную. Что-то коснулось пальцев. Он отпрянул. «Бейниск!» Тихий стон, снова хриплое дыхание. «Бейниск, это я! Мы добрались вниз! Мы ушли!» «Харло!» Голос был страшен, полон слабости и боли. «Расскажи!» Он подобрался к Бейниску, отыскал глазами очертания тела. Нашел лицо, склоненное в его сторону. Харло встал на колени, приподнял голову друга, ощутив, как под ладонями, под кожей Бейниска шевелятся какие-то осколки, и как можно нежнее опустил голову себе на бедра. «Бейниск!» Половина лица была разбита. Чудо, что он еще может говорить. «Мне снился», — шепнул он. «Снился город. Я плавал в озере. Я носился в волнах. Расскажи мне, Харло. Расскажи о городе. Ты скоро сам его увидишь. Расскажи». Харло погладил лоб друга. «В городе, Бейниск, в городе есть лавки и магазины, и у всех есть деньги, и все могут купить, что захочется. Там есть золото и серебро, чудесное серебро, и люди рады отдать его любому, кому оно нужнее. Никто ни о чем не спорит. Да и зачем? Там нет голода, нет никаких болезней, Бейниск. В городе любой ребенок имеет маму и папу. И мама любит ребенка всегда. Всегда, и папа не насилует ее. Ты можешь их выбирать. Прекрасную маму, сильного красивого папу. Они будут рады позаботиться о тебе. Ты увидишь. Ты увидишь. Они увидят, какой ты хороший. Они глядят прямо в сердце. Видят его чистым и золотым, потому что ты хотел помогать. Ты не хотел быть им обузой, и если ты постараешься, они тебя полюбят. Захотят, чтобы ты жил с ними, был с ними. Если не сработает, ну, нужно будет постараться сильнее, сделать больше, сделать все возможное. Ох, Бейниск, в городе там есть мамы. Тут он замолчал, потому что Бейниск уже не дышал. Он совсем не шевелился. Изломанное тело свернулось на камнях. Голова тяжело надавила на колени Харло. Оставим их в этот миг. Город, ах, город! Едва приближается сумрак, загораются синие огни. Люди стоят на кладбище, окружившем приземистые даруджийские склепы, и смотрят, как могильщики заделывают проем. Над головами носятся скворцы. Внизу, в гавани, женщина легко ступает на причал и глубоко вдыхает промозглый воздух. Отправляется на поиски сестры. Скорч и Лев нервничают у ворот имения. Ночами они теперь почти не разговаривают. Во дворе шагает взад и вперед Торвальд Ном. Он не уверен, стоит ли идти домой. Ночь началась тяжким оранжевым закатом, и его нервы уже в беспорядке. Пугай и Лизандвер бросают костяшки о стену. Усердный Лок стоит на балконе и следит за ними. Ваза Видикас сидит в спальне, держа хрустальную полусферу и взирая на плененную в ее сердце луну. В комнате над баром Дымка сидит у недвижного тела любовницы и плачет. Внизу Дукер медленно поднимает голову, а рыбак ласкает лютню, начиная петь. В таверне Феникс, старая, потрепанная жизнью женщина, сердце бухает в груди, входит в свою комнатушку и тяжело опускается на койку. В мире есть любовь, никогда не обретающая право голоса. Есть тайны, никогда не раскрываемые, ибо какой в этом был бы смысл? Она не знойная красотка, она не умница. Смелость подводила ее раз за разом, но не сегодня, когда она подносит клинок к запястьям, делает надрезы под нужным углом и следит, как вытекает жизнь. Для ума Ирильты это действие лишь последняя формальность. Выйдя через ворота двух валов, Белла Мном шагает по дороге. Он слышит, как кто-то негромко рыдает в одной из хижин для прокаженных. Ветер умер. Повсюду повисла густая вонь гниющей плоти. Он спешит, ибо спешка свойственна всем юношам. Много дальше по дороге резчик подгоняет коня, украденного в стойле у Колла. Грудь его полна холодного пепла, и в пепел же глубоко зарылось сердце. Днем он вдохнул, и вдох был полон любви, а теперь выдохнул в горе. И любовь, и горе, кажется, ушли далеко, никогда не вернутся. Но глазами души он видит женщину. Призрак в черных одеждах, темные глаза смотрят на него. «Не таким путем, любимый». Он качает головой, трясет головой. «Не мой это путь, любимый». Но он скачет. «Я отдам тебе свое дыхание, любимый. Удержи его. Удержи его ради меня, как я удерживаю тебя. Поверни назад». Резчик снова качает головой. «Ты бросила меня». «Нет, я оставила тебе выбор. Выбор еще остается. Любимый, я дала тебе место, в которое ты сможешь прийти, когда будешь готов. Найди меня. Иди ко мне». «Сначала это». «Возьми мое дыхание. Но не это. Только не это». «Слишком поздно, Апсалар. Всегда было слишком поздно». Душа не знает большей мерзости, нежели вдохнуть в любви и выдохнуть в горе. Но есть и другие мерзости, много других. Они выскакивают по своей воле, и дружить с ними значит вообще ничего не понимать. Кроме разве что вот этого. Для любви горе – обещание, надежное, как взмах руки Худа. Будет много садов, но последний из посещаемых нами очень тих. Он не предназначен для любовников, не предназначен для мечтателей, только для одинокой фигуры, стоящей в темноте и вздыхающей.